Глава 7. На ступенях биологического факультета Уоллес обнаруживают умирающую птичку. Наверное, ударилось об оконное стекло на лету. Небо по-прежнему безоблачное и переливчато-синее, того оттенка, что увидеть можно лишь в конце лета. Заметив птичку, Уоллес застывает. Он их с детства боится. Это одна из тех не имеющих названия пичуг, что водятся на Среднем Западе. Серые перышки, белое брюшко. Голова ее почти целиком вдавлена в тельце, а длинные вытянутые ножки похожи на веточки кустарника. Временами она дергается и пытается развернуть крылышки. Из-под ближайшей скамейки к ней уже тянется ниточка муравьев. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что здесь вскоре произойдет. Явление смерти в образцовом северном городе, такое внезапное, такое нежданное, выбивает его из колеи не меньше, чем сама птичка. Уоллес не помнит, когда в последний раз кто-то умирал у него на глазах. Не считая, конечно, трех червей, которых он сам же и сжигает, поддев титановой проволокой. Сколько времени прошло с тех пор, как он в последний раз сталкивался с ясной и наглядной иллюстрацией того, как все в мире устроено, того, что отдельная жизнь конечна, но жизнь в целом всегда продолжается. Этого времени явно хватило на то, чтобы привыкнуть, что здесь смерти нет. Она осталась где-то там, в прошлом. Впрочем, возможно, он все еще взбудоражен своим рассказом об Алабаме и потому реагирует чересчур остро, придает этому происшествию слишком большое значение. Интересно, как на смертном одре выглядел его отец? И после, на похоронах? А день был такой же, как сегодня? Да нет, наверняка было жарче. Ведь это случилось несколько месяцев назад, в начале лета, а значит, стояло жуткое пекло, и цикады орали, как бешеные. Уоллес переводит дыхание. Разворачивается, поднимается по ступенькам и входит в здание. С него хватит. Его встречает знакомое жужжание приборов, и он тут же расслабляется. Здесь, в помещении, куда прохладнее, чем на улице. Промокшая от пота футболка постепенно высыхает. Уоллес поднимается на лифте на третий этаж и, шагая по галерее, ведет пальцами по гладким деревянным перилам. Пол внизу выложен фиолетовой плиткой, на которой нарисованы молекулы различных химических веществ. В одном из рисунков кроется ошибка. На нем изображен углерод с пятью химическими связями. Они тут называют его техасским углеродом, из-за того, что молекула по форме напоминает пятиконечную звезду с флага Техаса. Услышал об этом Уоллес в день своего знакомства с университетом и долго еще пытался отыскать этот неверный рисунок, а окружающие лишь смеялись и пожимали плечами. Им не нужно было видеть картинку, чтобы понять шутку. Позже кто-то объяснил ему, в чем тут соль, ведь углерода с пятью связями не бывает. Он улыбнулся и кивнул. Ну, конечно, углерод может образовывать лишь четыре ковалентных связи. Он в курсе. Он ведь изучал химию. В своем небольшом колледже в Алабаме Уоллес даже выбрал химию основной дисциплиной. Темой его дипломной работы были реакции при соединении органических веществ. В своем исследовании Уоллес пытался разобраться, как и почему в контексте химии окружающей среды две или более молекулы реагирующих веществ соединяются в одну. Его научный руководитель, высокий жилистый мужчина, страдавший тремором и ходивший в раскачку, был уважаемым, хотя и не слишком известным исследователем кислотных дождей. В своих работах он описывал процесс накопления в воздухе различных частиц, впоследствии образующих токсичные соединения, которые с дождем попадают на землю, загрязняют реки и разрушают городские здания. Задачей Уоллеса было наблюдать за тем, как профессор готовит в пробирках различные растворы, а затем помещает их в спектральный прибор. В то время, подробно описывая эксперименты своего руководителя, он еще не мог вникнуть в суть, однако старался запомнить все детали. Наука тогда интересовала его исключительно как способ уехать с юга навсегда. И в тот день, когда сотрудник, проводивший экскурсию по университету, рассказал им об углероде, Уоллесу оставалось лишь тупо моргать. Он в жизни не слышал ничего подобного. Учебные пособия, по которым он изучал химию, простора для юмора не оставляли. Ему и в голову не приходило, что углероду, даже в шутку, можно пририсовать пятую связь. Химию он штудировал, как другие учат французский. Зубрил, заучивал наизусть правила, что, разумеется, не является лучшим способом получить знания, которые впоследствии намерен использовать. Дверь в лабораторию открыта. Уоллес бросает сумку у стола, включает компьютер. В почте уже ждет письмо от Эдит, наверняка по поводу его конфликта с Даной. Можно на него не отвечать и даже не читать, но все равно ведь придется, верно? Это лишь вопрос времени. К тому же, если он не ответит сейчас, за этим письмом придет следующее. Потом еще. Письма обрушатся на него шквалом, будут вонзаться, как ножи, пока он, наконец, не ответит. Птичек за окном сегодня не видно. Уоллес открывает письмо и, прикусив губу, проглядывает текст. По большей части тут комментарии к его последнему отчету, но две помеченные красным строчки буквально выпрыгивают на него с экрана. «Нужно поговорить, я беспокоюсь». Уоллес тут же закрывает письмо. Внутренности завязываются узлом. Он крепко зажмуривается, и из темноты на него выплывает лицо Эдит. Эти ее проницательные голубые глаза, невозмутимо его разглядывающие. Что она скажет ему в своем безупречном кабинете с линейной графикой на стенах и изящными датскими статуэтками? Что это вообще значит? Я беспокоюсь. С Уоллеса уже хватит чужого беспокойства и озабоченного внимания к своей персоне. Все это с самой пятницы преследует его, как сухой навязчивый кашель. «Привет, Уоллес», — слышится слева. Это Кэти с видом очень решительным подходит к его столу. «Хотела справиться у тебя насчет последних результатов. На какой ты стадии?» «О, Кэти», — отзывается он. «Я как раз принимаю меры, чтобы спасти ситуацию. Делаю все, чтобы восстановить штамм». Что за мерзкая неуверенность дребезжит в его голосе? Уоллес пожимает плечами. «Отлично, но мне хотелось бы понять, на какой мы стадии в целом, в рамках всего проекта». «Прости, я не совсем понимаю вопрос». Отвечает Уоллес, вверх по позвоночнику ползет страх. Кэти уже теряет терпение. Глаза ее сужаются, мелкие черты лица заостряются. Опершись бедром о стол, она скрещивает руки на груди. «Ты должен был заняться экспериментами с окрашиванием образцов, так?» Уоллес кивает. «Вот я и спрашиваю, как, по-твоему, эти результаты вписываются в проект? Я тут собираю материал для статьи и только что поняла, что вообще не в курсе, чем ты занимаешься». «Предполагается, что окрашивание подтвердит предыдущие результаты». Помолчав, медленно произносит он, тщательно обдумывая каждое слово, пытаясь вспомнить, чего ради он вообще затеял этот опыт. «Результаты твоей прошлогодней работы. Мы должны повторить их, и, собственно, этим я и занимался». «Повторял». «И это заняло у тебя месяц?» «Да, Кэти, это заняло у меня месяц». «Просто, знаешь ли, у меня ощущение, что мне быстрее было бы самой все сделать, чем дожидаться результатов от тебя». «Что ж, возможно, но это мой проект». «Но статья не твоей фамилией подписана, не так ли, Уоллес? Это не твоя научная работа». «И моей тоже». «Твоя в списке авторов значится третий». «Верно, и все же она там есть, и проект по-прежнему мой». «Но ты не... не...» Кэти не то чтобы хмурится, не то чтобы смотрит сердито. Нет, кажется, она пытается сформулировать суть того, что ее смущает и чего она никак не может понять. У нее взгляд человека, который судорожно копается у себя в голове, ворошит разрозненные мысли. Уолла знает, она хочет сказать, что он работает недостаточно усердно, что ему недостает упорства. И старается подобрать для этого самые мягкие и вежливые выражения. «Это моя работа», — негромко, но твердо произносит он. «Моя работа, Кэти. Я стараюсь изо всех сил. Извини, если тебе кажется, что все идет слишком медленно». «Ладно, хорошо, но ты не можешь прохлаждаться, пока другие трудятся, Уоллес». «Я не прохлаждаюсь. Я делаю свою работу», — отвечает он. «Делаю все, что могу». «Что ж, наверное, в тех случаях, когда твоих усилий недостаточно, лучше отойти в сторону. Но объективно, если ты сам не можешь справиться, эгоистично стоять на пути у других». «А разве я стою у тебя на пути, Кэти? Так ты считаешь?» Кэти не отвечает, даже не смотрит на него. Теперь она всем весом наваливается на стол и скрещивает ноги. Из другой части лаборатории доносится монотонный стук, звон лабораторной посуды, шум воды. Уоллесу становится холодно, пальцы немеют. Если он стоит у Кэти на пути, он отойдет в сторону. Если он стоит у нее на пути, он даст ей то, чего она хочет. Но она не хуже его знает. Тот факт, что она может провести тот же эксперимент быстрее и эффективнее, не означает, что у нее есть время им заниматься. Крупный проект не просто так поделили между несколькими сотрудниками. Он взял на себя техническую часть, чтобы Кэти могла полностью посвятить себя более сложным экспериментам, потому что совсем сразу ей не справиться. Иногда приходится признать, что и у тебя есть пределы. Что быть способным что-то сделать не означает иметь возможность это сделать. И Кэти этим страшно недовольна. У нее на лице написано, как все это ее бесит. Вздохнув, она говорит: «Ладно, давай уже просто побыстрее разделаемся с этой фигней. Я устала ждать». Развернувшись, она добавляет: «Выполни свою часть работы, Уоллес». «Хорошо», — отвечает он. Ее слова неприятно жалят. У Уоллеса болит голова. В лаборатории слишком светло. Что ему теперь делать? Впрочем, времени подумать над этим у него не остается, потому что из комнаты отдыха выходит Эдит и, заметив Уоллеса, направляется прямиком к нему. «Уоллес». Голос у нее скрипучий. В нем неожиданно слышится южный акцент. «Есть минутка?» «Конечно», — отвечает он. «Конечно». «Отлично». Теперь она улыбается. «Пройдем в мой кабинет». Кабинет у Эдит угловой. Из окон его открывается вид на высящиеся в отдалении мосты крепкие приземистые деревья. Еще из него видно заросли можжевельника, теннисные корты и даже кусочек озера. Сама комната просторная и светлая. На письменном столе множество книг и бумаг, но все они аккуратно разложены, и потому кажется, что на столе царит идеальный порядок. Эдит высокая, любит прямые четкие линии. У нее стильная короткая стрижка и строгие очки, как у библиотекарши из мультфильма. Она придвигает Уоллесу стул, а сама садится напротив, скрестив ноги. «Итак, Уоллес», — начинает она и слегка разводит руки в стороны. «Слышала, тебе в последнее время туго пришлось». Уоллес не торопится отвечать на этот пробный выпад. Если он сразу с ней согласится, следующий удар она нанесет прямо в грудь. Если же попытается все отрицать, она уличит его во лжи, призвав на помощь сведения, полученные от Даны, Кэти и других, от его коллег, от профессоров, от всей своей армии шпионов, тайно наблюдающих за каждым его шагом. Эдит ждет его ответа с выражением милостивого сочувствия на лице. «Да, было жарковато», — с улыбкой признает он, стараясь поддержать заданный ею тон легкой озабоченности. «Расскажи мне об этом. Очень жаль, что меня не было в городе». «А где, кстати, она была? В Копенгагене или в Лондоне?» «Еще у них с мужем Жаном Мишелем, американцем французского происхождения, есть квартира в Париже. В течение года случаются довольно долгие периоды, когда Эдит отсутствует в его жизни. Она много путешествует, часто выступает с лекциями о своих исследованиях, о тех, что ведет тут, в лаборатории, и о науке в целом. В каком-то смысле ее можно назвать миссионером. И Уоллес даже понимает, почему так. В разговоре с Эдит легко почувствовать себя центром вселенной, поверить, что твои заботы, какими бы мелкими и обыденными они ни были, стоят внимания. Проблема в том, что с тем же вниманием она подходит и к твоим недостаткам, даже самым незначительным. Это касается всех, кроме Даны. У той словно бы есть врожденный иммунитет против этой стороны характера Эдит. Просто как-то все навалилось. Мои эксперименты... Да, знаю, на чаше попала грязь. Точно. И я потерял все летние результаты. Это прискорбно, хмурится она. Жаль слышать, что тебе пришлось так нелегко. Все нормально, машинально отвечает он. Она опускает руки на колени и несколько раз медленно кивает. «Я вчера получила мейл от Даны, и должна сказать, у меня волосы встали дыбом, Уоллес». «Да?» — спрашивает он. «И что в нем было?» «Пожалуйста, не надо, Уоллес. Не притворяйся, что не знаешь, о чем было письмо». «Ясно», — отвечает он. «Ясно, я понял». Эдит хмурится, на щеках ее играют желваки. Затем она продолжает. «Меня беспокоит, что вы грызетесь и создаете в лаборатории нездоровую атмосферу». «Я понимаю, почему вам так показалось», — говорит Уоллес. «Но я такого не хотел». «В моей лаборатории не может работать мизогин, Уоллес». Резко бросает она и смотрит Уоллесу прямо в глаза, отчего ему внезапно хочется разрыдаться. Веки жжет от нахлынувших слез, но ему все же удается сдержаться. Уоллес старается дышать медленно и глубоко. «Я не мизогин», — говорит он. «Не мизогин». «Да не на письмо. Уоллес, я ничего более ужасного за всю жизнь не читала и подумала, что это не может быть правдой». Проблеск надежды. Короткая отсрочка. Уоллес кивает. «Но я должна отнестись к этому очень серьезно. Должна подумать о том, как будет лучше для тебя, для Даны и для всей лаборатории. Как ты знаешь, я скоро ухожу на пенсию и не могу позволить, чтобы тут царил такой разлад». Она разводит руки в стороны, словно на одной из ее ладоней лежит желание оставить его, а на другой... Что ж, Уоллес чувствует, как под ним разверзается пропасть. Он мог бы пересказать ей слова Даны, мог бы заявить, что она расистка и гомофобка. Мог бы высказать все, что вертелось у него в голове с тех пор, как он попал сюда, о том, как здесь с ним обходятся, как на него смотрят, каково это работать вместе, где единственные похожие на тебя люди — уборщики. Да и те относятся к тебе с подозрением. Он много чего мог бы порассказать, но знает, что все это не будет иметь значения ни для нее, ни для всех остальных, потому что никому из них не интересно, что он чувствует, до тех пор, пока это не касается их напрямую. «Я понял», — снова тупо повторяет он. «Я не прошу тебя уйти из лаборатории, Уоллес. Но прошу тебя очень серьезно подумать над тем, чего ты хочешь». «Чего я хочу?» «Да, Уоллес, подумай над этим. Ты действительно хочешь именно этого? Хочешь быть ученым? Посвятить жизнь исследованиям? Я должна быть с тобой предельно откровенна. Это моя обязанность. Ты мне нравишься. Но когда я смотрю на тебя, мне не кажется, что ты этого хочешь. Как Кэти, как Бриджит, как Дана. По-моему, нет». «Но я хочу», — возражает он. «Правда хочу, хочу быть здесь». «Ты действительно хочешь быть здесь или... или просто не хочешь быть где-то еще?» Уоллес опускает взгляд на свои лежащие на коленях руки. Горло и губы у него пересохли. Он снова думает о той птичке, что билась в агонии на крыльце, а муравьи уже подползали, чтобы сожрать ее заживо. Шорты у него из синего хлопка, ткань выцвела от множества стирок. Он тычет пальцем в колено. В самом деле, чего же он хочет? «Я не знаю», — наконец выдает он. «Я так и думала. Может, не будешь торопиться и как следует над этим поразмыслишь?» «Ладно», — отвечает он. «Хорошо». «Хорошо?» Она опускает руку ему на плечо. Он не плачет, ничего такого, но отчего-то его сотрясает дрожь. Мир снова сместился. Словно неожиданно выстроился по другой оси. Рука у Эдит теплая и твердая. Она гладит его по плечу. Вероятно, этот жест должен его приободрить. «Это все?» — спрашивает он. «Все», — отвечает она и снова улыбается, демонстрируя свои зубы, не идеальные, потемневшие от старости, от кофе и от жизни, прожитый пускай лишь отчасти за пределами их круга избранных. Проходя по берегу озера, Уоллес слышит, как гудит, приближаясь к станции, поезд. Заслышав этот звук, он всегда останавливается, в какой бы части города ни находился. Словно одинокий крик, словно донесшийся из леса собачий лай. Уоллес как-то по-особенному на него настроен. В детстве, будучи впечатлительным ребенком, Уоллес верил в рассказы дедушки о призрачных собаках, которые прибегут и заберут тебя, если будешь без дела слоняться по лесу и околачивать груши. Заслышав вдалеке собачий вой или скулёж, он в ужасе мчался вперед, не разбирая дороги, зная, что с какой бы стороны леса ни выбежал, все равно окажется в безопасности, либо у дома тетушек, либо у бабушки с дедушкой. Но иногда, расхрабрившись, замирал среди раскачивающихся сосен, расправлял плечи и, запрокинув голову, тоже принимался выть в чистое синее небо. В такие минуты в нем просыпалось что-то дикое. Оно отчаянно рвалось на свободу, и он выл во все горло. Его тоненький голосок постепенно слабел, начинал дрожать и, наконец, стихал совсем от того, что в легких не осталось воздуха, а в груди сделалось пусто-пусто. Пара минут, и поезда уже не слышно. Уоллес снова идет по дорожке вдоль озера, но на этот раз сворачивает направо и обходит лодочную станцию, возле которой по-прежнему кучкуются парни, натирающие маслом лодки. Все они в низко сидящих на бедрах купальных шортах, все загорелые, с чистой, блестящей от пота кожей. Просто живое воплощение здоровья. Временами они хлопают друг друга по спинам, свернутыми полотенцами. У доков дремлют жирные утки. Уоллес проходит мимо общежития. Народ на балконах танцует, радуясь выходным. На фасаде здания полощется белый флаг с эмблемой университета. Рядом на лужайке компания ребят играет во фрисби. Один из них, высокий, белокожий, наклоняется и, странно изогнувшись, бросает тарелку. Та поначалу вихляется, но затем, выправившись по четкой дуге, пролетает над головами сидящих на цветастом диване людей. И тут другой игрок, загорелый и коренастый, подпрыгнув, ловит ее в воздухе. Почему-то от этого зрелища на Уоллеса снисходит некое подобие умиротворения. Шум внутри стихает. Кажется, теперь он может рассуждать здраво. Уоллес останавливается на песчаной тропинке, развернувшись к озеру спиной. Мимо проносятся велосипедисты. Движутся они так быстро, что глаз успевает ухватить лишь темные размытые силуэты. В зарослях ежевики тоненько пищат какие-то зверушки. По глади озера скользят яхты. На одной из них сейчас, возможно, катаются его друзья, понимает Уоллес. В конце концов, они ведь так и собирались провести на озере последние солнечные часы воскресенья. Он представляет себе, как Ингве и Миллера выводят маленькую компактную лодочку в центр озера и там ненадолго ложатся в дрейф, чтобы все могли хлебнуть пиво и виски, слегка разогреться, расслабиться, опьянеть. Чем четче Уоллес представляет себе эту картину, тем спокойнее становится у него на душе. Эмма с развивающимися на ветру волосами, должно быть, сидит на корме, скрестив ноги. Том читает или пытается читать, но куксится от того, что его укачивает. Миллер глядит на воду. Он всегда смотрит куда-то вдаль. Ингве, скорее всего, сидит, тесно прижавшись к Лукасу. Эта парочка, как всегда, вместе. А ветер, ровный, чистый, по-летнему теплый ветер, уносит лодочку все дальше и дальше. Может, они пристанут к противоположному берегу, сойдут и отправятся обедать где-нибудь в той респектабельной части города. А потом вернутся сюда, потолкаются на пристани, загорелые, обветренные, опаленные солнцем. Вечером станет прохладнее, как бывает всегда в это время года. Куда же они направятся после? Может, на площадь? Или заскочат к Ингве и Миллеру? Еще выпить и покурить. О нем они вряд будут часто вспоминать. Это Уоллесу известно. Вот разве что Миллер. Его отсутствие никто и не заметит. Но винить в этом он может лишь себя. Надо было сказать за завтраком, что он хочет с ними. Оказаться сейчас с ними было бы проще простого, если бы он сам не разорвал эту связь, не сказал, что пойдет домой, отлично зная, что не сделает этого. Что, распрощавшись с друзьями, сразу же отправится в лабораторию, а в квартиру заскочит лишь на минутку взять сумку. Если бы он сам не принял меры, чтобы остаться один... И ведь это он тоже предвидел, верно? Обнимая Миллера на прощание там, на углу, он уже знал, что пожалеет о своем решении. И все же лучше быть здесь и жалеть, что не присоединился, чем быть с ними и жалеть, что не остался. Лучше издали представлять, как его друзья сейчас счастливы, чем наблюдать вблизи их несчастье. А в том, что они несчастны, нет сомнений. Это он за прошедшие выходные уже усвоил. Ведь именно оно, это неизменное несчастье, и есть единственное, что их связывает. И в ограниченном мерке аспирантуры они остаются лишь потому, что их пугает перспектива стать еще более несчастными. Уоллес выходит на примыкающую к дорожке песчаную полянку и садится на скамью под деревьями. Ноги он подбирает под себя. Нагретые солнцем металлические рейки жгутся, но это приятно. Отсюда открывается потрясающий вид на озеро. Голубые и темно-синие полосы тянутся до самого полуострова, который формы напоминает сфинкса, вдается далеко в воду. Вдали видны лодки. Покрытые мхом ветви деревьев нависают над головой, даря блаженную тень. Но откуда-то издали уже набегают тучки. Да-да, темные тучки. Будет дождь. Понимает Уоллес. А после сильно похолодает. Осень так близко, что в воздухе уже чувствуется ее привкус. Внезапно его охватывает острое желание позвонить брату. Они не разговаривали уже несколько месяцев, ни разу с тех безумных недель, когда брат каждый день звонил ему, чтобы подробно рассказать о том, как там продвигается смерть отца. Поначалу врачи давали благоприятные прогнозы, и голос у брата был веселый, исполненный надежд. Но дальше... Перспективы все хуже. Остановить рост опухоли не удается. Незначительные победы, удачно установленный зонд для питания, вода в легких, отеки, органы начинают отказывать один за другим. И на каждый приходится отдельный звонок. Сначала печень, потом почки и, наконец, сердце. Разговоры с братом напоминали те молитвы, что они в детстве произносили перед тем, как лечь в постель. Слова их уже тогда казались Уоллесу бессмысленными, но отчего-то проговорить их было необходимо. Так и теперь. Уоллес сразу понял, к чему все идет. Знал, что брат просто обманывает себя, и, тем не менее, когда все закончилось, его это поразило, несмотря на то, что именно такого конца он и ожидал. Потому что брату все же удалось заронить и в него искру надежды, крошечную частичку веры, что все еще может наладиться. Вот и сейчас его тянет позвонить брату, чтобы ненадолго обмануться, убедить себя в том, что конец не близок, что отведенные ему часы жизни в этом городе у озера вовсе не истекают. Он может позвонить брату в Джорджию. Тот живет там и работает плотником на государственном предприятии, и обрисовать ему факты, Это так просто. И, возможно, брат снова сможет подарить ему веру в лучшее, надежду, что мир еще может пойти на попятный. Уоллес достает телефон и смотрит на него. Он может это сделать. Просто позвонить и ненадолго стать чуть менее одиноким. Глупость, думает он. Глупость какая, Уоллес. Убирает мобильный, встает со скамейки и идет по огибающей озеро дорожке обратно к пристани, где народ уже собирается на вечерний променад. Вечер еще не наступил, но все уже здесь, занимают места за знаменитыми разноцветными столами. В этой части города всегда много студентов и тех, кого Уоллес и его друзья называют настоящими людьми. Местных, не имеющих никакого отношения к университету. Удивительно, как быстро он отвык жить среди них. Люди эти, с их одутловатыми лицами и щербатыми оскалами, теперь кажутся ему грубыми и уродливыми. Они идут по жизни с какой-то неуклюжей легкостью, не волнуются о том, что принесет им завтрашний день, потому что вариантов не так много. Ни один из них не станет тратить время на размышления о мельчайших переменах в своей судьбе. И похожи они на счастливых, раскормленных рыб, живущих в рыбных хозяйствах. Появляются на свет и растут в ограниченном пространстве садка, а затем становятся чьим-нибудь ужином. Уоллес сворачивает от озера к серой каменной лестнице и поднимается на верхний ярус набережной. До дома отсюда близко. Можно вернуться, но эта идея ему не нравится. Он слишком взвинчен, чтобы возвращаться домой. Тут рядом библиотека. Можно было бы пойти туда и провести пару часов в тихом прохладном уголке. Мимо, взявшись за руки, пробегают мальчик и девочка, лет 7-8 на вид. Маленькие, белокожие, резвые. Они смеются и мотают на бегу белокурыми головками. За ними следуют их родители. Привлекательный мужчина средних лет, Уоллес вспоминает, что видел его в приложении, и темноволосая женщина с узким злым лицом, зелеными глазами и усеянной веснушками кожей, похожей на кожуру переспелого банана. На нижнем ярусе набережной начинает рассаживаться оркестр. Пухлые белые студентки в темных толстовках и потертых джинсах. Инструменты у них на вид очень дорогие. Уоллес замечает у столиков и нескольких чернокожих, но они не вместе, каждый сам по себе. Одна, молодая женщина с длинными косичками и кожей такой темной и гладкой, что он от одного взгляда на нее ахает, оборачивается на него и улыбается. Мгновенное узнавание. И внутреннее напряжение слегка отпускает. Она здесь с компанией белых девушек. Все они одеты в яркие цветастые летние платья. На темнокожей девушке желтый сарафан. Она самая красивая в компании, но все они разговаривают, словно не замечая ее. Обращаются к парням в карго-шортах и толстовках, что толпятся на нижнем ярусе. Один из них задирает ногу на площадку, где стоят девушки, сует пальцы в шлевки на шортах и принимается горячо кивать. Темнокожая девушка оправляет сарафан, перебрасывает косички через плечо и улыбается, хотя по лицу видно, что ей скучно. Уоллесу становится жаль ее, а потом и себе, потому что с тех пор, как он сюда переехал, ему живется точно так же, как этой девушке. Такая уж она, жизнь среди белых. Его снова бросают в жар. На лбу выступают капли пота. Озеро колышется серыми и бирюзовыми волнами. И это слегка успокаивает. Над столами в поисках объедков снуют маленькие коричневые птички. Можно занять один из столиков и посидеть немного. Просто побыть на пристани. Позвонить Бриджит и позвать ее провести с ним пару часов у озера. От мысли о встрече с Бриджит, которая, наверное, сейчас как раз направляется в лабораторию, а значит находится где-то поблизости, на душе сразу становится легче. Это вполне можно устроить, и Уоллес, пока не иссяк запал, набирает ей сообщение. Вскоре она отвечает, что действительно тут недалеко и рада будет немного с ним потусить. «Вот и договорились», — пишет он и оглядывается в поисках свободного столика. В итоге они занимают стол подальше от оркестра. Это нарочно. Играют тут всегда очень громко и не слишком хорошо, словно надеются децибелами компенсировать низкое качество музыки. На Бриджит снова надето что-то мягкое. Волосы кое-как заплетены в косу. Они берут пакет соленого попкорна на двоих. Уоллес пьет воду, а Бриджит — слабоалкогольный эль из пластикового стаканчика. Ноги они забрасывают на свободный стул, а руки некрепко переплетают. «Как прошли выходные?» — спрашивает она. «Да так, нормально», — отвечает он, думая о том, что они виделись только вчера, и даже тогда он не был с ней до конца откровенен. «В целом, все хорошо». Она смотрит на него искоса, но ничего не говорит. Катает в пальцах кукурузину. Солнце садится, и вода в озере становится все темнее. Воздух теперь свежее, ветра нет. К пристани начинают причаливать лодки, но часть еще скользит по озеру в сгущающихся сумерках. Вдоль берега расцветают огни. Уоллес подносит стаканчик к губам и кусает пластиковый ободок. «У меня отец умер», — признается он. Бриджит, вздрогнув, охает и разворачивается к нему. «Подожди, не психуй, это случилось несколько недель назад. И я в порядке, правда». «Боже, Олли, какой ужас!» — лепечет она. «Извини, что не сказал раньше. Извини». «Не извиняйся, что ты? Ты как вообще, нормально? Господи боже!» Он уже готов сказать ей все в порядке, ничего страшного, но в итоге не произносит ни слова. Бриджит смотрит на него в ожидании ответа, и он знает, что может дать его ей, может дать тот ответ, от которого им обоим станет проще, с которым им легче будет пережить эту секунду. Вот только он не хочет этого делать, не хочет давать ей приемлемый ответ. «Нет». Его так и подмывает рассказать ей об отце, об Алабаме, о Миллере, о Дане, об Эдит. Так и тянет признаться, что он едва держится, что с него будто содрали кожу, что его все глубже и глубже затягивает в водоворот. Но с чего же начать? Как заявить об этом миру, который так старательно отгораживается ото всех жизненных невзгод? То, что он хочет сказать, слишком честное, слишком настоящее. У такого нет параметров. Когда человека вот так оглушает, ему не пытаются сделать еще больнее, его обычно успокаивают. «Ага», — кивает он и давится этим словом. «Ага». «Что это значит, Олли? Ага? Что ты хочешь этим сказать?» «Просто это нелегко. Нелегко мне пришлось», — произносит он, не вполне уверенный, что так тяжко ему именно из-за смерти отца, из-за этого странного горя, а не из-за всех остальных неприятностей. «Так отчего же тебе нелегко? Уточни, конкретизируй, определи, укажи». «Что сказать? Как это выговорить?» «Но я жив». Собственный голос кажется ему влажным и болезненным. «Жив». Бриджит крепко обнимает его. Прижимается лицом к его взмокшим от пота волосам и долго не разжимает рук. У нее по этой теме тоже кончился словарный запас. Она не знает, как утешить его в том, что он не умеет высказать. И в итоге они просто теснее прижимаются друг к другу. Уоллес слышит, как гулко стучит ее сердце. От нее пахнет чем-то сладким и еще немного попкорном. Бриджит такая мягкая и теплая. Над ними, взмывая вместе с воздушными потоками, кружат чайки, и Уоллесу от этого как-то не по себе. «Ну вот, теперь ты знаешь», — Извини, что не сказала раньше». «Боже, Олос, а когда были похороны?» «Несколько недель назад». «И ты не поехал?» «Нет, все случилось слишком внезапно. Да и далеко это, оно того не стоило». Бриджит ничего не отвечает, за что Олос ей благодарен. Она снова начинает жевать попкорн, а он прихлебывает уже нагревшуюся воду. Оркестр принимается, не попадая в ноты, наигрывать печальную мелодию. Ну вот. Об отце он ей рассказал, а обо всем остальном рассказывать как-то не тянет. Кажется, что этого достаточно, что из этой малой части можно достроить и все остальное. Бриджит склоняется к нему. Они сползают ниже на стульях, влажные бедра скользят по металлу, издавая забавный звук. И они хохочут. Хохочут куда веселее и громче, чем того требует такой ничтожный повод. И вскоре смех их сменяется захлебывающимися рыданиями. Уоллес некрасиво всхлипывает и икает, словно забывшийся, давший себе волю маленький мальчик. Плачет вместе со слезами, выплескивая тяжесть и разочарование. Корчится, дрожит, шмыгает носом, прижимает ладони к горячим мокрым глазам. Бриджит рыдает, уткнувшись ему в плечо. С губ ее срываются отрывистые спотыкающиеся звуки, похожие на те, что издавали зверюшки в зарослях ежевики. В тот день в Алабаме, когда тот человек уходил из их дома, Уоллес тоже плакал. И отец подошел к нему, схватил за талию и спросил: «Чего ревешь? Чего ты ревешь?» Причина казалась Уоллесу вполне очевидной, но чем больше отец спрашивал, тем сильнее он начинал сомневаться в том, что знает, из-за чего плачет, и в итоге вскоре замолчал. Такой вот фокус сотворил его отец. Сумел превратить уверенность в сомнение одним лишь вопросом: «Чего ревешь?» Почему он так поступил? Почему? Но сегодня с Бриджит он отлично знает, от чего плачет. Причина его слез пугающе отчетлива. Он рыдает, потому что не узнает себя. Потому что путь вперед темен и неясен. Потому что не способен сказать или сделать что-то такое, что принесло бы ему счастье. Он плачет, потому что застрял между этой жизнью и следующей, и впервые не знает, как лучше поступить. Остаться или уйти. Уоллес плачет долго. Плачет до тех пор, пока не понимает, что выплакал все слезы, что внутри у него образовалась полость, зияющая пустота, и теперь он весь гудит на ветру, словно колокол. К тому моменту, как они заканчивают разводить сырость, обоим немного стыдно. За то, что дали волю эмоциям. «Вообще это очень по-американски», — замечает Бриджит. «За все приятное непременно должно быть стыдно». «Это все потому, что мы протестанты», — продолжает она свою мысль. «Разве ты не в католическую школу все детство ходила?» — спрашивает Уоллес, а она смеется в ответ. «Верно, но это ничего не меняет». Потом они отправляются в павильон за мороженым. Уоллес заказывает ванильное в вафельном стаканчике, и Бриджит поднимает его на смех. А сама берет шоколадное в рожке. Тоже, на взгляд Уоллеса, не слишком-то смелый выбор. Стена в павильоне украшена чем-то вроде фрески на историческую тему. На ней изображен какой-то белый мужчина, занятый благотворительностью. Он раздает конфеты до странности похожим на чертенят темнокожим детям. Картина выглядит одновременно и жутко сентиментальной, и пугающей. В павильоне людно, народ слоняется туда-сюда, болтает, ест мороженое и хот-доги. Музыка здесь слышна громче, на этот раз оркестр играет кавер какой-то рок-композиции. Чуть поодаль Олос замечает незнакомца, который ест что-то из пластикового ведерка. Лицо у него худое, и когда он отправляет в рот очередной кусок, видно, как движутся жевательные мышцы. как они сокращаются и растягиваются под оливкового оттенка кожи. Когда мужчина сглатывает, начинают работать мышцы горла. Они проталкивают пережеванную еду все ниже и ниже, отправляют в черноту внутренностей. Совершенно обыденный примелькавшийся процесс. На него никто и внимания не обращает. И все же любой привычный процесс, если внимательно к нему присмотреться, начинает казаться невероятно странным. Вот, например, движение век над глазными яблоками. Моргнешь, и весь мир на мгновение исчезнет. Или дыхание. Мы дышим постоянно, это не требует от нас никаких усилий. И все же, если подумать, воздух, вторгаясь в наше тело, совершает над ним почти насильственный акт. Толкает, сжимает, раздвигает ткани. А уж сколько крови со всем этим связано. Если глянуть на самый обычный процесс вблизи, выясняется, что тень он отбрасывает жутко странную. Ко всему прочему, этот мужчина вызывает у Олоса сексуальное желание. Правда, акт желания не связан для него с сексуальными фантазиями. Для Олоса в плотском влечении есть как бы два уровня. Сам он всегда останавливается на первом, самом поверхностном. Заметить объект, разглядеть фетиш, считать знаки. Но под этим верхним уровнем есть и другой, более глубокий. Процесс желания, выраженный в десятках открывающихся возможностей. Трахать, сосать, щипать, лизать, кусать, пробовать на вкус, тереться, толкаться, прижиматься. Влечение подразумевает, что тебя могут хватать, заваливать, прижимать к стенке, шептать что-то тебе на ухо. В нем есть куча подробностей, географических, физиологических, прочих. И потому за идентификацией сексуального объекта обычно следуют фантазии. На самом деле, сам объект — это всего лишь тень открывающихся перед нами возможностей. Сталкиваясь с человеком, мы понимаем, что хотим его, осознав, какие перспективы перед нами откроются, если подойдем к нему и скажем: «Эй, посмотри на меня». Но стоит Олосу взглянуть на таких людей, людей, вызывающих у него желание, как ему тут же становится паршиво. Любуясь их телами, он неизменно вспоминает, что и у него тоже есть тело, и тело это является одновременно и неким материальным объектом, и носителем, на который записана его история. Это и некое осязаемое «я», и в то же время его депрессия, его тревога, его расстройство пищевого поведения, его боязнь собственной крови. Тело — это я и не я. Образ и послеобраз. Глядя на красивого, сексуального человека, он чувствует себя несчастным, потому что осознает, какая пропасть их разделяет, какая пропасть лежит между его телом и телами других. Перед глазами тут же проносятся все те случаи, когда тело его подводило. И он особенно остро понимает, сколь несовершенен сосуд, в который он был помещен. Дело даже не в том, что Олос хотел бы сам быть этими прекрасными людьми, хотя в гомосексуальном желании есть и такой аспект. Так что, наверное, лучше было бы сказать, дело не только в том, что он хотел бы сам быть этими людьми. Суть в том, что он хочет не быть собой, не страдать от депрессии, не испытывать тревоги, хочет быть тем, у кого все хорошо, хочет быть хорошим. Да, тело можно изменить, но только когда дело касается физических параметров, того места, что оно занимает в пространстве. А как бороться с его неосязаемыми частями? Как оспорить хранимую телом историю, если она от него неотделима и день ото дня становится лишь длиннее? Как изменить эту часть? Он несовершенен. Некоторые его составляющие так и норовят выпасть. И да, пускай это звучит как нытье, но что делать, если это правда? Встретившись с разгуливающим по миру идеальным телом, он не может отвести глаз ни от него, ни от самого себя. Вот чем ужасна красота. Она напоминает нам о собственном несовершенстве. Она безжалостна и жестока. Берет правду, оттачивает ее до невероятной остроты и вонзает нам прямо в сердце. Идеальное тело чудовищно. Оно преследует нас и бьет в самые слабые места, вырывает из нас самые болезненные признания. Видя идеальное тело, Уоллес испытывает жажду, но вместе с ней и боль. Эта красота пробивает себе путь вовнутрь. У Миллера тело некрасивое, по крайней мере, не такое совершенное, как у этого мужчины, и потому Уоллес способен воспринимать его как сексуальный объект. Это его уровень. В его теле, во всей этой долговязости, угловатости, редких прослойках жира, есть что-то очень человеческое. В том, как оно твердеет или расслабляется, вдруг неожиданно оказывается упругим, гибким и сильным. Оно несовершенно, а потому доступно и понятно. Мужчина доедает, выбрасывает ведерко в мусор и уходит. Мороженое готово. Бриджит выручает ему стаканчик, и они выходят из павильона в сгустившиеся сумерки. Стемнело. Озеро теперь почти не видно. Небо затянули те пухлые фиолетовые тучи, приближение которых Уоллес заметил еще пару часов назад. Дует промозглый ветер. Дождь, очевидно, все ближе. Где-то в отдалении уже ворочается гром. Определенно будет гроза. Когда они возвращаются, столик их уже занят. Приходится сесть за другой. К несчастью, он прямо рядом с оркестром. Все ближайшие к нему столы как нарочно свободны. На пристани уже собрались сотни людей. Возможно, это последние теплые выходные. Вскоре вечерами уже нельзя будет прогуливаться по набережной. Пара недель, и всему конец. Теперь они сидят за столом желтого цвета. Бриджит, поджав под себя ноги, задумчиво облизывает мороженое. Уоллес ест медленно. В животе по-прежнему крутит, ноет желудок. Над столом кружат осы, привлеченные мороженым, и лужицы пролитого кем-то пива. Уоллес грозно смотрит на них, словно надеется, что это их отпугнет. Бриджит смеется. «Можешь себе представить, что завтра уже понедельник?» — спрашивает она, со стоном запрокинув голову. «Мне даже не верится». «Понедельник каждую неделю бывает. Это что-то вроде тренда». «С юмором у тебя не очень». «Знаю. У всех нас есть свои сильные и слабые стороны». «Злой ты», — отзывается она сухо, но не сердито. «Слышала, у вас с Кэти был разговор». «Кто тебе сказал?» «Сама Кэти». «О, можно было догадаться», — говорит он. «Если хочешь, ну, сам понимаешь». «Понимаю», — отвечает он. «Понимаю, спасибо». «Но, думаю, деваться некуда. Нужно просто взять и сделать все». «Ладно», — кивает Бриджит, однако убедить ее, кажется, не удалось. Она беспокойно хмурит брови. «Интересно, что именно сказала ей Кэти?» — думает Уоллес. «Как она все это подала?» «Кстати, она была не в восторге от того, что ты сегодня ушел». «Ага, я заметил, что она разозлилась. Впрочем, она всегда злится». «Это верно. Все потому, что у нее скоро защита. Вот уедет она, и все снова станет хорошо». «А после нее уедешь ты», — тихо произносит Уоллес. «Ты следующая». «А потом твоя очередь», — жизнерадостно объявляет Бриджит, и Уоллес съеживается и замолкает. Мороженое отличное, такое холодное, и хорошо, что он выбрал ванильное, ненавязчивый вкус. Уоллес водит ложкой по губам, пока не чувствует, что те онемели. Салфетка, которой обернут стаканчик, размокла. Бриджит, догадавшись, что чем-то его задело, смотрит виновато. Но за что она просит прощения? В чем смысл перед ним извиняться? Эдит. Начинает Уоллес, глядя на воду, но прижимает язык к зубам. Эдит велела мне очень серьезно подумать над тем, чего я хочу. Действительно ли я хочу остаться тут, в аспирантуре? Боже. Бриджит закатывает глаза. Вот же претенциозная пизда. Бриджит, укоряет он. Но это правда. Что за вопрос вообще? Очень серьезный. У меня вышли кое-какие терки с Даной. Рассказывать особо нечего, но Эдит не на моей стороне. Посерьезнее Бриджит уточняет. Она что, хочет тебя выставить? Уоллес не отвечает. Набирает в ложку побольше мороженого и сует его в рот, наслаждаясь тем, какое оно идеально холодное. Бриджит сжимает его руку. «Ну так как?» «Она просит очень серьезно подумать над тем, чего я хочу», — отвечает он. «И это справедливо. Я ее понимаю». «А я нет», — отзывается она. «Я вообще не понимаю». «Не прикидывайся, Бриджит. Ты же знаешь, что мне было нелегко». «Всем нам нелегко». «Тебе нет». «Неправда», — возражает она. «И мне было сложно. Охрененно сложно». «Серьезно?» — спрашивает Уоллес и моментально понимает, что задело ее чувства. Сначала она смотрит на него изумленно, затем негодующе. «Уоллес, ты иногда такой эгоист. Представь себе, мне тоже непросто приходится. Думаешь, очень приятно работать среди белых, которые примерно раз в час дают тебе понять, что ты полная идиотка. Ты не в курсе, что Эдит просила меня поделиться с ней рецептами японских блюд?» «Но ты же не японка», — пытается пошутить Уоллес, однако Бриджит в ответ лишь морщится от отвращения. «И все-то я делаю недостаточно хорошо. Да я могла бы лекарство от рака изобрести, а Эдит бы этак на меня посмотрела, типа, ох, ну конечно, чем таким, как ты, еще заняться? Я для них не личность, Уоллес. Не Бриджит, а та азиатская девушка. Только лицо, да и то в лучшем случае». «Извини», — говорит он. «Мне правда очень жаль». Его и самого бесит эта машинальная реакция. Это «извини, мне так жаль» настолько бесполезная штука, что предлагать ее в качестве ответа почти оскорбительно. Хочется проглотить собственные слова, затолкать их обратно. И пока она впитывает эти бессмысленные фразы, он замечает в ее глазах разделяющую их стену. Пусть ближе, чем Бриджит, у него в лаборатории никого нет, все равно она есть между ними, эта стена. Они прижимаются к ней, каждый со своей стороны, но проникнуть сквозь нее, увидеть друг друга по-настоящему, не могут. И сейчас Уоллес как раз припадает к этой внутренней стене. «Бриджит». «Да все нормально». «Бриджит». «Уоллес». Они оба на взводе. Подтаявшее мороженое стекает по ее пальцам. Она поднимает руку и слизывает его. В уголках глаз блестят слезы. Похоже, он недооценивал глубину ее переживаний. «Если ты уйдешь...» говорит Бриджит, разглядывая свой рожок. «Если уйдешь, просто не знаю, что я буду делать. Правда. Но если оставаться здесь для тебя так мучительно, тогда лучше уходи». «Я не хочу тебя бросать», — отзывается он. «И неудачником быть не хочу». «Но ты и не будешь», — возражает она. «Бросить аспирантуру не означает стать неудачником, тем более если это сделает тебя счастливее». «А как же ты?» «Придется как-то с этим примириться», — смеется она. «Но я буду за тебя рада». «Давай сбежим вместе», — предлагает он чуточку серьезнее, чем собирался. «Уедем, куда глаза глядят, и ни разу не обернемся назад». «Звучит, как сладкий сон», — отвечает она, но затем качает головой. «Понимаешь ли, Олли, каким бы сладким сон ни был, все равно рано или поздно приходится просыпаться». «Мне ли не знать?» — кивает он. и все же не может перестать мечтать о жизни с Бриджит, такой простой и понятной, выстроенной согласно их представлениям о счастье. Можно было бы поселиться в ее маленьком домике с садиком в Истсайде, варить вместе джемы и соусы, валяться с книжкой ленивыми солнечными вечерами, спрятаться от всего мира и жить только вдвоем. Доев мороженое, они поднимаются из-за стола, разминают затекшие тела. Бриджит крепко обнимает Уоллеса на прощание, ему ужасно не хочется ее отпускать. «Останься», — просит он, — «пожалуйста». «О, Олли!» Она целует его в щеку. «С тобой все будет в порядке. Береги себя, ладно?» Он провожает ее до верхнего яруса, машет рукой, а затем долго смотрит ей вслед, смотрит, как постепенно растворяется в темноте ее белый свитер. Все остальные ему абсолютно не важны. Не имеют значения. Не имеют значения. Не имеют значения. Уоллес идет домой. Он сильно устал, мысли еле ворочаются в голове. Днем он так долго торчал на солнце, что его клонит в сон. Хочется наполнить ванну и долго валяться в ней в полудреме. Жаль, нельзя просто взять и телепортироваться в свою квартиру. Хорошо хоть идти недалеко. В белом свете фонарей он шагает по обсаженной деревьями улице. Вчера в это время он был в другой части города с Миллером. С тех пор прошло только 24 часа. Один оборот земли, одно перемещение во времени и пространстве. Есть теория, согласно которой каждое мгновение нашей жизни совершается постоянно. И все они происходят одновременно. Он снова вспоминает ту строчку из «На маяк». Все жизни, те, что впереди, те, что давно прошли, как лес шумят, как листопад. Каждое мгновение. И ночь, проведенная с Миллером, и все события его жизни, что к ней привели, и тот мужчина в темной комнате, и его костистое лицо теперь навсегда останется у Уоллеса в памяти. И разрывающая на части боль от вторжения в тело. Все это происходит вечно и непрерывно. И тот пацан, на которого набросился Миллер, которого он так отчаянно избивал, и его горячая кровь, оросившая грязный заводской пол, все это происходит одновременно, существует каждую секунду. Уоллес останавливается, придавленный тяжестью этого осознания, хватается рукой за кирпичную стену, наклоняется и его выворачивает. Двое крупных парней, шагавших мимо по тротуару, замирают и смотрят на него. «Эй, чувак, ты в порядке?» — спрашивают они, по среднезападному четко выговаривая слова. «Все нормально?» Уоллес отмахивается, и те, не требуя больше никаких объяснений, идут дальше своей дорогой. Народу на улице много. Одни окликают друзей, другие толпятся возле бара в конце переулка. Кто-то курит. В воздухе пахнет дождем, сигаретами, пивом и мочой. Уоллес утирает рот. Глаза жжет. Вернувшись домой, он, как и утром, залезает в ванну. Воду на этот раз делает не настолько горячей, чтобы казалось, что мясо слезает с костей, но все же довольно теплый. Он лежит, привалившись затылком к кафельной стенке, уровень воды постепенно поднимается. Внутри все бурлит и пылает. Плитка в ванной желтая. Лампочка над зеркалом слишком яркая, но Уоллес накинул на нее голубой шарф. Так, конечно, можно и пожар устроить, но он не собирается надолго тут задерживаться. Интересно, чем сейчас занят Миллер? Он обещал позвонить, но так и не объявился. Наверное, он уже дома с Ингвой и Лукасом. Может, и Эмма с Томом к ним зашли, и Коул с Винсентом. Вся компания собралась. Уоллес плещет водой в лицо, трет глаза, пытаясь побороть неуверенность. Останься он утром в кровати Миллера, и все могло бы сложиться иначе. Но думать об этом нет смысла. Нет смысла хотеть, чтобы все было по-другому, не так, как есть. Когда из этого выходило что-то хорошее? Когда это ему удавалось изменить мир, подогнав его под свои желания и нужды? Жизнь несется вперед, оставляя его позади. Не дано ему получать удовлетворение от текущего положения вещей. Теперь он опускает голову на край ванны и смотрит вниз, на коричневый коврик, весь усыпанный волосами. Насидевшись в ванне, Уоллес выбирается из воды и замирает перед зеркалом. Одной рукой трогает нависающий над бедрами живот, второй проводит по вялому пенису. Сжимает его и, не отрывая взгляда от собственного тела, пытается придумать сексуальную фантазию. Пытается вызвать у себя эрекцию, отыскать где-то глубоко внутри тлеющую искру желания. Но ничего не выходит. Что-то абсолютно необходимое для этого то ли умерло в нем, то ли не желает показываться. Ему не удается даже заставить член отвердеть достаточно, чтобы можно было подрочить. Желание накатывает на мгновение и тут же отступает. Уоллес заворачивается в полотенце и идет в темную прохладную спальню. Тут работает вентилятор. Уоллес накрывает голову подушкой и старается уснуть. Начинает обратный отсчет от какого-то гигантского числа. Но все напрасно. Сон к нему не идет. Тогда он достает мобильный и листает контакты, пока не останавливается на номере Миллера. «Еще ведь не поздно», — думает он. А затем нажимает на кнопку вызова и ждет. В трубке слышны длинные гудки. Ответа нет. Он ждет. Снова набирает номер. И снова ничего. Уоллес ложится на спину и вытягивает руки вдоль тела. Опять нажимает вызов и смотрит на свою тень на противоположной стене. Ответа нет. Вскоре включается автоответчик, а затем наступает тишина. Уоллес дает отбой. И набирает номер снова, на этот раз сильнее, давя на кнопку вызова, словно это заставит Миллера снять трубку. Ничего. Разве не говорил он раньше, что не переносит этих постоянных повторов? И что же? Теперь он сам с маниакальным упорством снова и снова набирает все тот же номер, повторяет одно и то же действие, чтобы вызвать Миллера и повторить их сегодняшнее утро. Секунды бегут, а он все надеется, что Миллер ответит. Скажет: «Привет, я сейчас приду». Но в трубке лишь тишина. Где он? Чем сейчас занят? Внутри все дрожит. Уоллес идет на кухню, готовит кофе. Потом проходит в гостиную, ложится на пол и принимается пить. Медленно, размеренно прихлебывает горячий черный кофе. Смотрит в телефон. Экран светится в темноте и отчего-то это успокаивает. Он читает в интернете статью какого-то безвестного поэта из Канзаса о новом квир-искусстве, новой поэтике тела, очень мало что в нем понимая. И вдруг текст пропадает с экрана, сменяясь изображением телефонной трубки. Мобильный вибрирует. Высвечивается номер Ингве. «Алло», — произносит он. «Алло», — говорит Миллер. «Привет, Уоллес». «Миллер?» — переспрашивает Уоллес, изумленный и счастливый. «Привет, как оно?» «Все нормально, слушай, я телефон в озере утопил, прости, что раньше не позвонил, ты дома?» «Да, конечно», — отвечает Уоллес. На заднем плане шумно, слышна громкая музыка, болтовня, какие-то выкрики. «Отлично, я скоро заскочу, окей?» — спрашивает Миллер. «Окей», — повторяет Уоллес. «Замечательно, прекрасно, превосходно, тогда увидимся», — говорит Миллер, а затем голос его тонет в шуме. «Он пьян», — понимает Уоллес. «Видно, набрался с друзьями в каком-нибудь баре на набережной. Или где-то еще. Но он придет, или, по крайней мере, собирается прийти». За эту надежду можно ухватиться. Уоллес прижимается лицом к чашке и пытается отдышаться. Предстоящая встреча с Миллером его не страшит. Между ними уже слишком многое произошло, чтобы так нервничать. Однако внутри зудит что-то. Не то чтобы острая потребность увидеть его как можно скорее, но какое-то дикое нетерпение. Уоллес ставит чашку на стол и ищет, чем бы занять руки, чем бы заняться вообще. Затем садится на край постели и ждет. За окном в переулке снова орут, как и в пятницу, в тот день, когда он впервые был с Миллером. Раздается стук в дверь, и Уоллес призывает на помощь всю свою выдержку, чтобы не броситься к ней бегом. Он открывает. На пороге стоит Миллер и смотрит на него пьяными глазами. На нем та же одежда, что и утром. Короткая серая маечка и распахнутая кофта. Пахнет от него пивом и озерной водой. Он сильно загорел, щеки красные и обветренные. «Уоллес!» — сорванным голосом произносит он. «Как ты?» «Хорошо», — отвечает Уоллес. Они закрывают дверь. «Уоллес, Уоллес!» — нараспев повторяет Миллер. «А ты как?» — спрашивает Уоллес. «Прекрасно, великолепно, превосходно!» Миллер прислоняется к стойке, барабанит пальцами по животу. «Мы ходили на яхте, жаль, тебя не было». «Я был занят». «Правда?» — щурится Миллер. «Занят был?» «Правда», — слишком уж решительно заверяет Уоллес. Миллер, хмыкнув, прикусывает ноготь на большом пальце. «Ясно, ясно, ясно», — повторяет он. Глаза у него налиты кровью, костяшки пальцев ободранные и красные. Теперь, взглянув на него повнимательнее, Уоллес понимает, что ошибся и принял за следы ветра и солнца ссадины и царапины. Его бросает в жар. «Что с тобой стряслось?» Миллер обдумывает его вопрос, медленно растягивая губы в улыбке. Они тоже распухшие и потрескавшиеся. «Ничего», — неспешно тянет он, — «ничего со мной не стряслось». «Какой-то несчастный случай?» «Нет, нет, нет». Миллер грозит ему пальцем, а затем снова прикусывает ноготь. Уоллес замечает под ним присохшую кровь. «Никаких случайностей». «Что же тогда произошло?» Миллер смеется и качает головой, а затем хватает Уоллеса за плечо. Внезапно испугавшись, тот пытается отпрянуть, но Миллер не отпускает его, не разжимает руку. Хватка у него железная. Пальцы до боли впиваются Уоллесу в кожу. Миллер все смеется, только теперь с закрытыми глазами, и притягивает Уоллеса к себе. От него так и пышет опасным жаром. Наклонившись, он припадает губами к его губам, и Уоллесу жжет язык от привкуса пива, пепла, железа и крови. Он пытается высвободиться, но Миллер сильнее. Он разворачивает Уоллеса спиной к себе, закидывает руку ему на шею. Не душит, нет, но почти. И прижимает к себе. «Я подрался», — шепчет он. «Подрался в баре, понимаешь?» «Что тут понимать?» «Понимаешь теперь, что меня надо бояться?» «Нет», — отвечает Уоллес. «Я тебя не боюсь». Миллер давит ему на горло все сильнее. Уоллесу уже трудно дышать. Прижавшись лицом к его уху, он смеется низким мрачноватым смехом и спрашивает едва слышно. «Уоллес, ты знаешь сказку про серого волка?»